Глава 11. Императорская милость. Вот и закончился сумасшедший день прямо-таки хэппи-эндом. Как, блин, в кино. Приземлились мы мягко. Практически сразу рядом с нами опустились флайеры, из которых выскочили профессор и подруги Юки. А наша машинка рухнула в километре от нас и взорвалась. Нас транспортировали под охраной обратно в поместье. И дальше мы стали свидетелями успешного наступления на всех, так сказать, фронтах против сил Акура. С гибелью главаря у его сторонников все посыпалось, как карточный домик. В результате к 8 января мы взяли полный контроль над Куросавой. Алабе вернулся к себе на планету уже в качестве моего заместителя. То есть победа была за нами. Но, к сожалению, ее пока не подтвердил имперский посланник, который, как и говорил профессор, был пока только наблюдателем и предпочитал молчать, несмотря на то, что ему несколько раз высылали официальное приглашение. Вторым заместителем стал именно профессор. Глава рода Мота стал главным дипломатом клана. Вообще, как я понял, дед очень странно управлял родом. Из, в принципе, обязательных постов заместителей по дипломатии, экономике и магии у него имелся только глава СБ. Кстати, он, как выяснилось потом, находился в флайере вместе с моим дядей, и с ним там и погиб. Так что место главы СБ было вакантно. Но здесь мне на помощь пришел профессор, сообщив, что далеко ходить не надо. Вон отцы Каору и Масаки вполне зарекомендовали себя надежными и преданными людьми и могут занять посты главы СБ и советника заместителя по экономике. Спорить, понятное дело, не стал. В конце концов, профессор больше меня знает о них и плохого точно не посоветует. 8 числа к вечеру мы собрались на ужин в обеденном зале. Сегодня, помимо уже традиционно присутствующих Юки, Каору и Масаки с иолками, к нам присоединилась Мидзуки. Ну и присутствовали мои новоиспеченные советники. Господин Ватанабе, глава СБ рода Каядзаки, и господин Накамура, советник по экономике. Мы с ними провели достаточно долгую беседу накануне, и я решил, что профессор посоветовал вполне удачных людей. На ужин сам Танака Мото появился последним и с весьма задумчивым видом. «Что-то случилось?» — не удержался я от вопроса. «Пока нет», — после небольшой паузы признался тот. «Мои люди в имперской канцелярии молчат. Я от вашего имени отправил приглашение имперскому посланнику, но ответа не получил. Надеюсь, ты не против?» — вопросительно взглянул он на меня. «Конечно, нет», — пожал я плечами. «Вы же вроде глава дипломатического отдела. Кстати, тут еще появился один нюанс. Насколько я понимал, при нашем первом знакомстве профессор сразу обозначил, что в академии для меня никаких преференций делать не будет. А сейчас складывалась интересная ситуация. Теперь я вроде его начальник. И надо отдать ему должное, вопрос он поднял сам. В результате мы решили, что в академии ничего не меняется. На занятиях мы по-прежнему курсант и преподаватель. Правда, меня интересовал вопрос, что рано или поздно все равно узнают о том, какой пост вроде Каядзаки занимает Танака Мото. Но профессор заверил меня, что переживать не нужно. Ну, не нужно и ладно. Так, если у нас нет никакой информации из имперской канцелярии, то что же тогда делать? Поинтересовался я у своего нового главы СБ. А что остается? Пожал тот плечами. Вообще мне нравился отец Каору. Без проблем он перешел со мной на «ты», но тем не менее держался уважительно, несмотря на мой возраст. Мы контролируем Куросаву. Все верные Акура люди либо мертвы, либо бежали. Твои родственники, Кента, притихли. Неизвестно только местонахождение Сахэ. Его жена заявила, что муж погиб, и она поддерживает наследника, которого избрал Икеру Каядзаки. Но доказательств смерти Сахэ пока нет. А Асахэ? Не удержался я от вопроса и сразу поймал на себе оценивающие взгляды Юки и ее подруг. Подумаешь, интересно же. На нынешний момент у нас есть официальное заявление Асахэ Каядзаки, что она не знала о преступных планах своего мужа и полностью поддерживает нового главу рода Кента Каядзаки. Так если все поддерживают меня, то тогда какой смысл в проверке? Это уже к профессору. Я реально не понимал. Вы вроде говорили, нет Акура, нет проблем. Да, я так думал, признался он. Но, как выяснилось, не совсем. Сейчас имеется императорский указ, который выполняет посланник. Пока он действует, мы ничего не можем сделать. Нужно дождаться отмены указа. Надеюсь, посланник все же доберется до нас. А если нет? Вдруг спросила Юки. Что тогда? Тогда придется самим идти к нему. Неохотно ответил тот. Но я надеюсь. Господин! В зал заглянул один из слуг. Я их по именам не знаю, но надо исправить. Там просят о встрече с вами. Кто? Практически хором спросили мы с профессором. Он представился как Мора Хэши, посланник Его Величества Императора Хирошиты 26-го. Вот здесь я заметил, как господин Мото слегка завис, но лишь на несколько секунд. «Я его встречу!» Поднялся он из-за стола и бросил вопросительный взгляд на меня. «А я что? Разве против?» Они вышли вдвоем. Слуга скрылся за дверью, а спустя 10 минут они уже вернулись втроем. Имперский посланник Мора Хэши представлял собой худого, высокомерного сноба с поджатыми губами и сухим лицом. Входил он в зал, словно император, и, судя по мрачному лицу сопровождающего его профессора, что-то явно пошло не так. Я поднялся навстречу гостю. «Вы, господин Кента Каядзаки», — коротко осведомился у меня посланник, — «я, император Хирошита 26-й, желает видеть вас у себя в дворце завтра в 16:00. Я растерянно посмотрел на профессора. Но у того был такой же непонимающий вид. «Так вы будете?» — повторил гость. «Буду, конечно. Польщен честью видеть его величество. Ну, этикету я и без советников своих немного научился. Разрешите задать вам вопрос? Насчет завещания вы можете что-то сказать?» — поинтересовался я. «Вы же наблюдатель. Вам все скажет Его Величество». В голосе неземной холод. «Я со своей командой отбываю сегодня вечером. Информацию я отправил императору. Вам оказана великая честь, господин Каядзаки. Больше я не уполномочен ничего вам рассказывать. Сюда прибыл только из-за уважения к вашему деду. Любому другому я бы просто отправил только официальное уведомление. Оно, кстати, должно уже прийти. Прощайте. Он развернулся и отправился на выход. Но перед самыми дверьми внезапно развернулся и посмотрел на меня. И стоявшего рядом со мной моего новоиспеченного главу дипломатического отдела. Договорив, он покинул зал. «Что сейчас было?» — удивленно повернулся я к профессору. «Сам не знаю, Кента», — сообщил мне тот. «Мне так ничего и не ответили из имперской канцелярии. Странно, но все может быть». Завтра отправимся на Токио, столичную планету нашей империи. «Ой, я так там побывать мечтала!» — радостно воскликнула Кауру. «Дочь!» — укоризненно взглянул на нее отец. «Будь более сдержанной!» «Мда! На секунду мне показалось, что Кауру вообще покажет ему язык. Но нет. Она просто скромно поклонилась. «Так, господа», — вновь взял слово профессор, — «нам надо подготовиться к визиту. Прием у императора — очень серьезная вещь. А с тобой, Кента, я лично проведу небольшую лекцию по тому, как надо себя вести на мероприятии. Тем более, раз приглашен только ты, значит, с тобой может быть по правилам лишь один человек сопровождения. Обычно им является глава дипломатического отдела. Но в Токио мы отправимся все вместе», — сообщил Ватанаба, улыбнувшись дочери. «Не солидно совершать такие путешествия одному, тем более главе клана. Не волнуйся, Кента, я прямо сейчас займусь подготовкой. В результате ужин вышел у нас какой-то скомканный. После еды Ватанаба вместе с Накамурой отправились организовывать нашу поездку, а меня забрал профессор. Мы устроились в дедушкином, ну а теперь моем кабинете, и мне прочли лекцию, как вести себя в присутствии Его Величества императора Японии. Да. Сомневаюсь, что я что-то там с первого раза запомнил, но профессор Мота оказался человеком умным, привычным учить, и повторил мне основные правила раз пять. По мне, конечно, бред полный. Учитывая, что все правила в основном реально состояли в подсчете шагов. Хрень какая-то, короче. Но этикет типа есть этикет. И я все же аристократ японский и глава рода. Положено, короче, так что пришлось вникать. Через пару часов усиленных повторений я решил, что точно не забуду. Ну а затем мне предстояла самая тяжелая часть сегодняшней программы — выбор одежды. Как выяснилось, официальная форма для визита к императору – нестандартный костюм, который, в принципе, был принят повсеместно. Надо было надевать какую-то многослойную одежду. Честно говоря, я даже не в силах был произнести ее название. Когда на меня ее напялили, я ощутил себя настоящим клоуном. Какие-то разноцветные кимоно, и сверху их что-то типа халатов. В общем, полный беспредел. Но пришлось терпеть. В конце концов, мне подобрали одежду и отпустили. Ночь я провел в традиционной компании своих девушек. Каору и Масаки явно сильно возбудила возможность побывать в Токио. Так что эмоции они решили сбросить на мне. Ну а я разве против? Угомонились мы где-то часа в 4. А едва я заснул, как оказался в уже хорошо знакомой комнате в компании со слепительной красавицей. «О!» — улыбнулся я в ответ на ее улыбку. «Что-то случилось?» «Пока не знаю», — пожала она плечами. «Но мне не нравится твой завтрашний вояж в императорский дворец». «Почему?» Я почувствовал, как меня начинает охватывать тревога. Обычно богиня просто так ничего не говорила. И частенько что-то появляться стало. Раньше она меня визитами не баловала. «А раньше ты был слабым», — сообщила она мне. «Сейчас ты быстро набираешь силу». «Блин, опять мысли мои читает». «Извини, не удержалась», — улыбнулась Янус. «Я пришла потому, что, как и сказала, мне не нравится визит в императорский дворец. Что-то здесь не так». «А что именно?» — улыбнулся я ей в ответ. «И посланник, в принципе, меня похвалил. Мы выполнили все условия, чтобы я продолжал быть главой рода, если верить профессору». «Вот это и странно. Я чувствую какой-то подвох, но я тоже могу ошибаться. Но в любом случае будь настороже. И я бы на твоем месте связалась с твоей подругой княгиней Булатовой». «Зачем?» «На всякий случай, Кента». Голос моей собеседницы стал серьезным. «На всякий случай, чтобы был путь отступления». «Подожди. А вот теперь я уже напрягся серьезно. Ты точно что-то знаешь?» «Нет», — коротко ответила она. «Говорю же, просто советую». «Хм. И ты ради такого смутного предубеждения появилась?» «Да». Девушка сегодня была серьезной и строгой. «Не пренебрегай моими советами». «И не думаю», — заверил я ее. В следующий миг комната передо мной растаяла. «М-да, вот озадачила так озадачила. И не объяснишь тому же профессору или Ватанабе, что предчувствие у меня от того, что богиня во сне пришла и поделилась. Но в любом случае такую информацию нельзя оставлять без внимания. Так что утром перед завтраком сначала связался с Булатовой. И только когда написал, ей понял, что не рановато ли в 8 утра писать. Но, как оказалось, княжна не спала и ответила практически моментально. Мало того, хоть я и писал, по возможности, аккуратно и туманно, но Марию не проведешь. Мария. «Так, Кента, не темни, нужна помощь?» Кента. «Может, и будет нужна. Могу неожиданно телепортироваться к тебе. Только ты мне должна координаты сбросить или чего там». Мария. 34-58-52-85-ATNMSK-54-82. Достаточно ввести на любом стационарном портальном терминале. Только не на внутреннем, а на внешнем. Если будут вопросы у наших пограничников, назови мое имя. Со мной свяжутся, я сразу прилечу. Чай не последние люди на Новой Москве. Будь осторожен. Ой, чувствую, не договариваешь ты чего-то. Кента. Потом все расскажу. Надеюсь, что я просто перестраховываюсь, и встретимся в академии. Мария. Хорошо. Только помни, что я тебя всегда жду. Кента. Спасибо. Приятно, черт возьми, иметь таких друзей. Так и вертятся на языке слова типа русские своих не бросают. Только вот я здесь не русский, а японец. Но с другой стороны, все же даже Янус не уверена в своих подозрениях. А вдруг все нормально будет? От невеселых мыслей меня отвлекли девчонки, которые потащили на завтрак, на котором вновь присутствовали все те же лица. Мне пришлось выслушать еще одну лекцию профессора, что я сделал с умным видом. На самом деле, еще вчера все запомнил. Память у реципиента была весьма достойной. Ну а после меня еще раз одели. Сам бы я точно полдня мучился. И мы отправились к портальному комплексу. Токио. Особенно столица планеты, которая носила одноименное название, меня впечатлила. По сравнению с ним, главный город Куросавы смотрелся мелким провинциальным городишкой. Здесь же передо мной предстало что-то, напоминающее небезызвестный Корусант из саги о Звездных войнах. Конечно, монументально, ничего не скажешь. Оставив девушек в гостинице, Накамура-старший решил устроить им экскурсионную программу на оставшийся сегодняшний день. Мы вместе с профессором загрузились во флайер и отправились к императорскому дворцу, который стоял на горе, расположившейся на окраине города. Когда мы подлетели к нему, выяснилось, что здание закрыто защитным куполом. Но после идентификации нашего средства передвижения нам дали код, и мы пролетели на территорию дворца. Странное здание. Внешне оно выглядело суровым и грозным. Никакой традиционной японской архитектуры. Скорее, просто скала, из которой, слегка обтесав, и сделали замок. Едва мы миновали границу щита, к нам подлетели 5 тяжелых флайеров и проводили до посадочной площадки, расположенной посередине замка. Оттуда мы уже воспользовались порталом. И вот сейчас мы стояли перед огромными золоченными дверями. Они медленно открылись перед нами, и мы вошли в тронный зал. Огромное помещение было ярко освещено магическими шарами, плавающими под потолком. По центру пролегала широкая красная ковровая дорожка, вдоль которой, вытянувшись в струнку, стояли стражники в легких мехах. Мы прошли мимо них и, не доходя до трона нескольких шагов, поклонились. После того, как мы склонили головы и прозвучала команда «Смотреть можно?» В натуре такая команда — бред какой-то. Подняв голову, я, наконец, смог разглядеть императора Великой Японской империи. Выглядел Хирошита 26-й не особо презентабельно. Маленький, щупленький японец. Простая одежда. Вот встретил бы на улице и не сказал, что передо мной император. Ни тебе короны, пышных одеяний, обычное кимоно, даже без особых украшений. Интересно, так принято в таком виде встречать гостей у здешних императоров? Правда, в сидевшем на троне человеке чувствовалась огромная магическая сила. Он уставился на нас какими-то бесцветными глазами и вдруг улыбнулся. И его улыбка мне не понравилось. К тому же, бросив взгляд на своего спутника, я вздрогнул. Советник был бледный, как мел. Что тут происходит вообще? Кстати, по обе стороны от трона императора стояло по человеку. Если судить по их пышным одеждам и отсутствию оружия, точно не телохранители. Скорее всего, советники. Кента Каядзаки, приветствую вас. Как добрались? Холодно, но вежливо поинтересовался император. Спасибо, ваше величество, хорошо. Всегда готовы служить трону. Похвально, кивнул тот. Значит, вы правильно воспримете новости, которые я хочу вам сообщить. Возможно, вам они не понравятся. Но, надеюсь, вы продемонстрируете настоящую преданность своему императору.